А затем он очнулся, утопая во тьме. Во рту был металлический привкус крови, и он не мог двигаться. Через несколько секунд Аркадис понял, что был привязан. Он медленно приходил в себя, голова болела, словно внутри гудел рой разъяренных насекомых, а обмякшее тело соднило. Судя по стенам, которые он только различал во тьме, он был в какой-то камере. Лежа на спине и приходя в себя, Аркадис мало что еще мог заметить. Но инстинкт подсказал, что он не один. «Где я?» Он смутно ощущал чье-то присутствие, едва различимое, словно бы намеренно скрытое. Ему не ответили, но когда Аркадис скосил глаза, в проеме впереди появилось пятно тусклого света. В нем стояли две фигуры, два неясных силуэта. «Кто вы? В чем смысл моего заточения?» Его схватили. Аркадис выжил в атомном пламени и теперь стал пленником. Один из наблюдателей был огромен, в два раза выше Астартес, и отбрасывал непроницаемую тень. В громадном доспехе он излучал силу. Хорус. Аркадис не мог скрыть ни презрения, ни злобы в голосе. «Убей же меня, адское отродье, и не трать время!» Ему ответила вторая фигура, гораздо меньшая, стройная и облаченная в длинную мантию. «Ты в безопасности, брат Аркадис», — сказал наблюдатель воспитанным и властным голосом. «Тогда отпусти меня!» Великан в доспехах отступил и скрылся в тени, где Аркадис не мог его разглядеть. «Не могу. Я капитан легиона ультрамаринов, и если я не военнопленный на борту этого корабля, то отпусти меня». «Ты не на корабле, ультрамарин». «Тогда где?» «Важно не это, а то, что ты почти прошел испытание и скоро вернешься к активной службе». Лицо Аркадиса скривилось от непонимания. «Я уже вернулся и командовал крепостью, частью пылающего рифа. Я едва...» Мысли расплывались, ускользали. «Действительно? Ты действительно был там все это время?» — спросила закутанная фигура. Непонимание сменилось гневом. «Что происходит?» Аркадис натянул ремни, удерживающие его в лежачем положении. «И почему я привязан? Я умер?» «Только в своих мыслях. И это для твоей же безопасности. Но как ты?» И в его разуме словно вспыхнул фонарь, открыв уродливую правду. «Я здесь не один. Со мной Псайкер. Один из вас». «Один из нас?» Человек словно и не заметил отвращения в голосе Аркадиса. «Библиарий!» — тихо и с опаской сказал капитан. «Проверяющий мои воспоминания, внедряющий сценарии. Как еще ты мог затуманить мои мысли, наполнить разум образами и заставить их казаться настоящими? Что стало с Никейским эдиктом, с волей императора?» «Многое изменилось. Необходимость заставляет нас идти на компромисс и принимать трудные решения. Мы должны быть уверены. Надеюсь, что ты это поймешь». «В чем уверены?» Капитан с трудом сдерживал негодование и гнев. «В твоей способности идти на жертвы, действовать в трудной ситуации и делать все нужное для достижения цели, даже если это значит проиграть битву и умереть. Ты много лет был вдали от линии фронта, и даже на Бастионе служил лишь телохранителем». «Бастион. Там погиб Гекатан. Я все еще помню лицо Саламандра, падающего в огонь. Для достаточной проверки тренировка должна быть строгой. И поэтому у меня идет кровь, а я привязан к креслу». Проецируемые библиариями сценарии должны выглядеть реальными, однако в качестве побочного эффекта это часто вызывает физические симптомы, соответствующие ментальному опыту. Но здесь нет ничего, что не служило бы высшему благу Империума. Тогда почему ты прячешься в тени? Темнота помогает процессу. Впрочем, это не важно. А вторжение? Еще не началось, но флот магистра войны может в любой момент появиться из варпа. Мы должны быть наготове, а потому нет времени на бесконечные тренировки. Благодаря библиариям мы сможем получить нужные ответы. Явно не согласный Аркадис скривился, но ощутил, что гнев ускользает. Перед глазами начало темнеть, вернулось ощущение тяжести. «Прости меня», — с искренним сожалением сказал наблюдатель. «За что?» — выдавил капитан. «За то, что я сделаю потом». Глаза Аркадиса закатились, и он обмяк, вернувшись к нереальности. Закутанная фигура кивнула библиарию, который стоял рядом с дремлющим ультрамарином. Псайкер положил на голову Аркадиса руку, а вокруг его психического капюшона переливался ореол энергии. «Благодарю тебя, брат Умойен!» «Лорд Сигелит!» Когда Малкадор вышел в наблюдательный зал, то встретился с остальным взглядом облаченного в доспехи великана. «Его разум будет очищен!» Раздались звуки тяжелых поршней. Ромбовидный магнитный лифт начал подниматься на антигравитационной волне. Он медленно поднимался все выше, а камера начала уменьшаться, открыв вторую, затем третью, четвертую. «Я лично за этим прослежу», — ответил Сигелит. «Улыбнитесь, лорд Преторианец. Аркадис станет превосходным командиром для Пылающего Рифа». Большую часть зала, в который зашел огромный воин, занимал гололитический экран. На его зернистой поверхности был виден медленно вращающийся шар Терры и тысячи окруживших ее защитных астероидов. «И даже этого не будет достаточно», — проворчал воин. «Нет, не будет», — Малкадор вздохнул. В каждом спроецированном сценарии Хорус сокрушал риф. Он помолчал, прежде чем спросить. «Ты одобряешь назначение капитана Аркадиза?» Воин тяжело и печально вздохнул, прежде чем отвернуться от Галалита. «Проверь его еще раз! Проверь еще раз их всех!» Магнитный лифт продолжал подниматься. Показались сотни камер, где за впавшими в психический транс воинами наблюдали библиарии из разных легионов, присланные на Терру капитаном Гарра и его товарищами. Малкадор чувствовал разумы всех и каждого, слышал далекое психическое эхо битвы в их мыслях. Сам он не раз видел сны о штурме Терры, и ни одно видение не заканчивалось хорошо. «Как пожелаете, лорд Дорн».